Земля несчастных. Пролог. Екатеринбург. База по отправке переселенцев. 15 сентября 2016 года. 21:00. С утра все было через одно неприличное место. Антон Бахарев, оператор установки перехода, вновь пытался запустить ворота. Черт бы побрал эти вспышки на солнце и прочие явления. Еще эта гроза так не кстати. Откуда она вообще в это время года? Очередной раскат приближающегося грозового фронта сотряс стены ангара. С утра это была уже пятая партия переселенцев, но ворота периодически продолжали мерцать и снова приходилось откладывать переход. Последний переход в этом сезоне. Там, за этим мрачным зеркалом, как говорят знающие, скоро будет сезон дождей и ворота законсервируют примерно на 4 месяца. Оставалась последняя семейка, именно, что семейка, мямля муж, двое флегматичных детей и хамоватая бабища в качестве главы семьи. Эта стервозная и орущая дамочка своими претензиями довела до белого коленя. Иных переселенцев он бы просто отправил ждать стабильного канала, но это семейство попросили отправить очень серьезные люди, и Антону не хотелось после выслушивать претензии. Да и премии могли лишить, особенно перед закрытием сезона. Наверняка, кто-то обеспеченный таким образом решил избавиться от неприятных членов своей семьи и сплавить родственничков куда подальше. Начальник нашел повод сбежать из зоны отправки, скинув все проблемы на Антона. В зале остался только охранник. Если мощный грозовой фронт накроет ближайшие минут 15 и канал не стабилизируется, то все. Антон вздохнул и попытался снова. Есть контакт. Маяк четко держит канал. Быстро. Готовимся. Дальше все как обычно. Семейку усадили на рельсовую платформу с примитивными сидушками, сумки и прочий скарб был давно зафиксирован. Охранник напомнил о технике безопасности, чтобы потом не пришлось кишки со стен соскребать. Мерзкая мадам наконец-то заткнулась, и платформа, к огромной радости Бахарева и охранника, исчезла в ртутном зеркале ворот. «Скатертью дорожка», — сказал себе под нос оператор и с наслаждением расслабился. Тут же в зоне отправки появился Олег Павлович Анарин, куратор и главный вербовщик базы в Екатеринбурге. «Ну как, Антон всех отправил, а будто не знает. Сам же видел все в камеры наблюдения. Просто прятался от склочной мымры в своем кабинете последние 2 часа. «Так точно, Олег Палыч, отправил всех», — выдохнул Антон. «Вырубай, шайтан, машину», — Олег Палыч не успел договорить, как мощный раскат оглушил всех, кто был в помещении. Створки ворота слепили вспышкой, провода и оборудование полоснули искрами. В ангаре стало тихо и темно, пахло паленой проводкой. Антон не сразу понял, что его трясут за плечо, и как будто из бочки звучит голос начальника. «Антон, Антон, ты меня слышишь? Антон, что случилось?» Не сразу придя в себя, Антон ответил начальнику: «Молния, похоже, ударила в ангар, видимо, наши ворота, все капут». Западный обход города Пермь. 15 сентября 2016 года. 21:00. «Так, сейчас проеду развязку на Нагорной, и можно будет придавить тапку. Там как раз камер нет, лишь бы очередной запоздавший свекловод на Солярисе не мешался под колесами. А там только одна камера до самого отворота на Паздерина. Через центр Перми расстояние в 2 раза меньше, но я псих и социопат, когда за рулем. Бесит пробки и тормознутые бабцы с пенсами, которые в попытке соблюдать ПДД лишь больше создают аварийно-опасные ситуации. Разумеется, если похасанить, то долечу от железки до мота минут за 20, но Skoda Superb не очень приспособлен для таких экспериментов. Да и самого раздражают мои внутренние демоны. Я же вообще добрый, просто из тех, какой русский не любит быстрой езды, и сам себя ругаю за эту слабость. Эх, как жаль, что пришлось продать Юрки Golf. Superb в динамике вполне сопоставим с Golf, но с длинной базой и более комфортной подвеской, совсем не располагает к динамичной езде, разве что на трассе раскрывается в полную силу. Быстро и комфортно. Лайнер. Лечу на своем лайнере по объездной в сторону дома к семье. Благо уже поздно и машин мало, можно и похулиганить, пока никто не видит. Проскочив камеры, очень быстро набираю в 2 раза выше разрешенной, впрочем, это почти максималка с этой моделью двигателя. В ветровое ударили жирные капли. Всполохи на небе. У-у-у. Так дело к грозе. Точно. Утром же по радио говорили, что возможны грозы аж по всему Уралу. Эх, придется сбрасывать скорость. Вовсе не хочу словить аквапланирование и закончить полет где-то в бетонном отбойнике или металлическом ограждении, подумал. Дождь усилился так, что щетки едва справляются. Ну нахрен. Меня дома ждут. Скидываю скорость до максимально безопасной и включаю все противотуманные огни. Странно, такая гроза в середине сентября. Не припомню подобного. Какая-то очередная погодная аномалия. Куда катится этот мир? Удивился и проехал развязку на Ебург. Поливает уже просто как из ведра. Темень такая, что, несмотря на отличный заводской ксенон и туманки, видимость не дальше 30 метров от авто. Уже просто ползу по трассе. Другие авто вообще, как смыло, даже дальнобойщиков нет. Раскаты грома иногда вибрируют низким гулом в груди, рождая первобытный страх. Небо мерцает от молний. Медленно качусь в правом ряду, ближе к обочине. Включил аварийку на всякий случай. Скорость километров 40, больше даже не могу. Вспышка, молния, мощный засвет, что на мгновение ослеп. Все вокруг белые. Оглушающий грохот перешел в какой-то высокочастотный визг. Противно, уши вянут. Тошно так, как будто вывернуло наизнанку, раскидало на молекулы. Бросило в холод, потом в жар. На рефлексе давлю на тормоз, чтобы никуда не влететь. Свет, визг, грохот. Страшно. Наверное, я умер, возникла мысль в голове. По воле Аллаха. Новая земля. Эмират Мехтум. Пустыня. 3 число. 10 месяц 29 года. 15.00. Щелк, щелк, щелк. На гребне небольшого бархана сидел человек. Перебирал четки, молился и смотрел вдаль этого нового, такого бесконечного мира. Мерный перебор старинных обсидиановых четок, которые достались ему от деда, помогал сконцентрироваться на главном. Плавно перекатывая зерна, погружался в себя и искал ответы на вопросы. Ждал знамения от Аллаха. Есть ли здесь Аллах и мудрость его, думал человек. Раз ты оказался здесь, то на это есть священная воля Аллаха. В чем же ты сомневаешься, отвечал внутренний голос. Ля иляха иллиллах. Будучи членом королевской семьи, он мог остаться на старой земле, занимать высокий пост в правительстве и вести свой бизнес. Для него были открыты почти все двери того мира, но никогда, никогда он не смог бы стать эмиром и править страной. Отец потратил много времени и средств на его образование. Частная школа и репетиторы в Дубае, бакалавриат экономики в Стэнфорде, факультатив социологии в Оксфорде. Дед настоял еще и на том, чтобы отправить на учебу в СССР, где он 3 года числился на историко-филологическом. Нестандартное решение оказалось очень полезным и пригодилось в будущем. Это был бесценный опыт, чтобы увидеть мир разным и сложным. В Москве появилось много друзей из других стран, многие со временем превратились в полезные контакты на самом высоком уровне. А еще в Москве он оставил свою первую любовь. Она не понимала, почему он должен уйти, думала, что бросает. А как сказать советской женщине о том, что она будет не единственной в гареме, пусть старшей и любимой женой, не мог признаться в том, что в их обществе не принято жить с одной женщиной, да и само общество его родины менялось очень медленно, вековые традиции рушились постепенно, никто не хотел революции, а среди стариков даже эти плавные изменения вызывали ожесточенное сопротивление. Сейчас в его гареме тоже была русская девушка, наложница Марьям, но его любовь к ней была сродни отцовской или братской. Ее выкупили у работорговцев, он счел необходимым спасти эту девушку и забрал под свое крыло. Посчитал это оплатой вины за ту утерянную любовь, но никак не мог найти для Марьям достойную пару среди окружающих. Поэтому до сих пор она числилась на правах наложницы. Двоюродный брат, став здесь эмиром, погрузил местное общество в средневековье, вплоть до рабовладельческого строя. В этом не было особой необходимости, хотя на первых порах помогало тянуть экономику, но явно этот процесс больше тешил самолюбие брата и помогал ему привлекать в новый мир людей из старого, тех, кто против изменений на старой земле и придерживаются традиционных учений салафизма. Но случился заговор, и брата убили во время восстания, тогда и появилась возможность стать законным правителем. Здесь он эмир, эмир и надежда арабского мира новой земли. Бисмилляхи лизиля едурума асмихи шеюн филлярды валя фис сама и ваху вассами улялим. Работы было много, здешний эмират находился в упадке, и ни о каком росте не могло быть и речи в текущей ситуации. Изменения пришлось проводить почти сразу, благо здесь никто из правящего дома не мог вставлять палки в колеса. Освободил всех рабов и невольников, разбил банды контрабандистов и людоловов, которые бесчинствовали и на его землях. Но впереди еще много реформ. Еще так много нужно сделать. Местные социологи уже работают над более светским устройством государства, а экономисты составляют наиболее эффективные модели развития в халифате, уже объявили о выходе эмирата из союза. Сейчас эмират оказался зажат между враждебными территориями Ичкерийского имамата и бывшего союзника халифата, хотя с халифатом несколько проще договориться. При этом, похоже, что своими действиями он перешел кому-то дорогу в ордене, и кто-то там разжигает этот конфликт. Хотя действовать открыто пока не могут, у него тоже есть свои связи и полезные люди на местах, но надо найти выход из этой непростой ситуации. После переворота орден все же оставил свое представительство в Аль-Фахиди, и нынешний представитель ордена Нисса Арейли ему несколько обязана. Надо попробовать использовать ее возможности, но на какой стороне играет эта рыжая ведьма? Теперь граница с другими территориями халифата проходит по левому берегу Евфрата от Большого залива до Западного океана, а с севера граничит с имаматом от подножия горной гряды. Нахчи злые, от них больше всего проблем, но пока ничего сделать не могут, кроме набегов мелких банд, русская армия их хорошо потрепала. С русскими и кубинской автономией надо заключить союз, это будет выгодно обеим сторонам. Но как это сделать после стольких лет холодной вражды? И как наладить с ними неофициальный контакт? Вот главное, о чем думал человек, сидящий на вершине бархана. Саид ибн Махмуд аль-Михтум, правитель эмирата Михтум на новой земле, сидел, перебирая четки, и просил Аллаха помочь указать верную дорогу. Раббана такаббаль мина иннака анта ас-самиуль алим. Завершил намаз, поднял глаза в пустыню. Что там? Мираж, воздух колышется темным маревом за двумя небольшими барханами. Резкий противный звук. Непроизвольно глаза Саида округлились, и он почувствовал, как бледнеет. Мираж расцвел яркой вспышкой, противный вой исчез. Там, где только что висело темное марево миража, стоит большой черный седан. Иншаллах, миражи, новая земля, эмират Михтум, пустыня, 3 число, 10 месяц 29 года, 15-15, туннель, яркий свет. Так описывают, кто пережил клиническую смерть. Как же так, я почти остановился, ну нереально разбиться на такой скорости. Да и сам себя со стороны не наблюдаю. По ощущениям мое сознание до сих пор в родной шкуре. И загробный мир странный. Пустыня какая-то, светло, вроде как день. Стоп, я же все еще в машине сижу. И время на табло сдвинулось вперед на 1 минуту. Видимо, на какие-то мгновения мог потерять сознание. Нихера не понимаю. Сильно потер лицо руками, чтобы снять наваждение, не помогло. Глушу тачку. Опа, аварийка до сих пор моргает, значит, не приснилось, надо выйти и осмотреться. Уф, ну и пекло, как в сауне. А я в куртке и трусах с начесом. Скидываю куртку и свитер. В багажнике с лета валялись кеды, все получше, чем демисезонные туфли. Пока скидывал одежду, начал оглядываться по сторонам. Действительно очень похоже на пустыню. Разве что кустики какие-то есть и вдалеке виднеется горная гряда. Это что, планета Плюк или Арракис? Хотя на Арракисе кустиков вроде не бывает, не оно. Ну, хотя бы гигантский червяк не сожрет. А это что за мираж? Нет, не мираж. Наверное, черти по мою душу. Только с каких это пор черти ездит на Мерседес ГЛС? Еще раз протер глаза. Нет, не кажется. Реально по холмикам? Или это дюны? В мою сторону движется не пепелац, а вполне себе земной, и явно новый Мерс, значит точно не планета Плюк. Мерс остановился метрах в 50, двери распахнулись, из них в мгновение, как чертики из табакерки, выскочили пара солдат. Точно солдаты, в камуфляже, форма похожая как у пиндосов в Ираке, но лица смуглые и... На меня смотрит дуло 2 автоматов, епт колотить, у меня затряслись поджилки, замер, стою, жду, а они на полусогнутых, не отводя прицел, двигаются в мою сторону. Остановились метрах в 10 от меня. Шулум-пхулум хаки-паки. Это че? Он мне? Нихера не понял. Арабский? Ну морды похожи. Да и язык шипящий как змея. И don't understand. Сры, ман. Мой весьма скудный и корявый английский, надеюсь, поймет. Да not mave. Хан-цуп. Кричит. Че орать-то? Ты же рядом стоишь. Вспомнил. Это они специально так делают. Морально подавляют. Типа, я большой и страшный, вот ей-богу недалеко мы от обезьян ушли, не переживай, морда, мне и без этого сыкотно, хотя подсознание подсказывает взять себя в руки и не паниковать, хотели бы шлепнуть, то могли даже не подъезжать так близко, окей, говорю, и очень медленно завожу обе руки за голову, кладу на затылок, сит-довн, снова орет, хоть и потише, да угомонись уже, не видишь, что ли, что я покладистый, медленно опускаюсь на колени, наверняка он этого хотел. Сижу, смотрю на этот спецназ пустыни. что они тут вдвоем делают, и почему на люксовой тачке. Ни разу не поверю, что у арабов в армии на таком ездит. Читал, что в Эмиратах полиция на суперкарах передвигается. Да и то это не для погони, а чисто для авторитета, чтобы не стеснялись тормозить местных дюже богатых граждан. Пока сижу и катаю в голове эти мысли, второй медленно поднялся и, осматриваясь по сторонам, пошел к машине. Воин пустыни открыл заднюю дверь и оттуда выплыл натуральный араб. Теперь уже без всяких сомнений. Белоснежный халат, на голове куфия, или как оно там называется. Наверняка под платком еще и шапочка специальная, не совсем уж я тупой пролетарий. В общем, кто отдыхал в Эмиратах, явно насмотрелись на таких представителей в оптовых количествах. Араб пошел в нашу сторону, а спецназер открыл переднюю дверь и, похоже, говорит что-то в рацию. Почему спецназер? А хрен знает. Просто как-то передвигаются они по-особенному четко и никаких лишних движений, взгляд цепкий и явно оценивающий. От военщины я далек, разве что в силу своего любопытства читаю иногда интересные статьи до стрелялки на приставке играю. Вот тот, что сейчас держит меня на мушке, в руках у него похоже новейший американский буллпап МДР. Не то чтобы в оружии разбираюсь, но в какой-то игрушке она попадалась, и весьма понравилось с ней бегать. Хотя реально в жизни только пару раз по банкам из двустволки стрельнул. Не понравилось, от отдачи сел на попу, ухо заложило. И да, в армии кирзовые сапоги не топтал, но это отдельная история. Араб уже подошел, и пора отвлечься от размышлений. Высокий, статный, видный, пожалуй, такое описание лучше всего. На вид лет за 50, не урод, а кладистая и аккуратно остриженная борода, небольшие усики и очень умные глаза. Хотя сейчас на его лице так и написан один большой знак вопроса. Как держится и оценивает меня взглядом, явно не маленький человек. Охрана такая, опять же, на плече небольшой автомат, хотя скорее пистолет-пулемет, очень необычных очертаний. Где-то я про такой читал. Неужели чешский Сцорпион Ева-3, а похож, говорят, хорошая машинка, но несет его дядя, просто повесив на плечо, дулом вниз. Убивать пока вроде не планируют. Уже собрался и дрожь в теле ушла. Спокойно, не паникуем. Так и что имеем с гуся, это явно не ад. Райских куч тоже не наблюдаю. Ни другая планета, из тех, что представляю. Транспорт и люди вполне земные, и мой корявый английский один точно понимает, как я здесь оказался. Наверное, какая-то телепортация. Читал всякое, да и на фантазию не жалуюсь. Видел ролик на ютубе, где тачка пропала посреди перекрестка. Думал, наверняка видеомонтаж. А вот нате же, возможно, так же и меня вжух. И ты тута, и я тута. Вспомнилось мне из старого фильма. Тем временем принц пристально меня осматривает, кидает взгляд на машину. Вот откуда это в моей башке. Почему я решил, что этот дядя принц? Хрен его знает, ну пока определим его так. Принцы два орла. Орел четкий, что меня сейчас на мушке держит, и орел главный, что командовал по рации. Но вообще, невежливо молча грызть взглядом человека явно старше меня и по возрасту, да и наверняка по статусу. Хила, мы нами и с Леонид, Ля, надо же с чего-то начинать. Принц смотрит на меня пару секунд и обращается, да йо успяк инглиш, ес, бут мы инглиши с веры бат, сры. Принц в очередной раз бросает взгляд на мой суперб, что он там смотрит. Номер, ты русский, из России, акулить. Сижу и в недоумении хлопаю глазами, не в силах что-то сказать. Если бы сейчас на заднем фоне появился динозавр, то, наверное, удивился бы меньше. Принц, не выдержав паузы, с акцентом, но вполне четко и по-русски повторяет: «Ты русский, у тебя на машине номер российский». Зачем он так издевается? Я и так уже выпал из реальности происходящего. Могу только, как деревянный болванчик, кивать своей бестолковой головешкой. Yes, I am from Russia. Все еще не понимая, лепечу на аглицкой мове. Ну так и говори по-русски. Я 3 года учился в Москве и после регулярно был в России по делам. Да-да, я русский, из России. Урал, Пермь, Мотовилиха или Кировский. Тут он меня просто убил. Вот откуда он это знает. Наверное, дядя оценил размеры моей разинутой пасти и едва не вылезшие от удивления глаза. Не удивляйся. Просто был там по делам. У вас же военные заводы, а мы хоть и сотрудничаем с пиндосами, но руку на пульсе стараемся держать. Политика – дело сложное. А вы этих тоже пиндосами зовете? Границы моего удивления сейчас скрылись далеко за горизонтом. Принц не смог удержать улыбку и все же захохотал. По-доброму так, и в глазах чертики пробежали. Да от моих русских друзей и нахватался. Да пусти ты уже руки. Принц сказал что-то по-арабски своему четкому орлу. Тот отвел ствол от моей драгоценной тушки, опустил вниз и немного расслабился. Но я видел, что собранность воина пустыни никуда не делась, и в любой момент он мог с легкостью нашпиговать меня свинцом. Второй орел все так же оставался у машины и водил головой по сторонам. Я убрал уже затекшие руки с затылка, но продолжал также сидеть на согнутых коленях. Нахрен этих товарищей лучше не нервировать. Я понял, что тебя зовут Ли, и ты из России. Теперь расскажи, что произошло, и как ты тут оказался, снова заговорил принц. Честно, сам не понял. Сначала подумал, что умер. Но раз мне страшно смотреть в дуло автомата и затекают руки, то на смерть это не похоже. Для сна все уж слишком реалистично. Нет, ты не умер и не спишь. Хотя все происходящее весьма странно. Я слышал о таком, но, чтобы увидеть своими глазами. Да еще в такой момент. Какой момент? Принц задумался. Об этом пока рано говорить. Да и важно пока лишь для меня. Время покажет. В общем, ехал домой по трассе. Была гроза и сильный ливень. Где-то рядом ударила молния. Дальше плохо помню. Вероятно, на какое-то время потерял сознание. Яркий свет и какой-то вой. Только было как-то. Даже не знаю, как описать. Как эхо. Как отголосок чего-то далекого. Пришел в себя вот тут, в машине. Хэммм. Очень-очень странно все это. Надо тебе будет поговорить с Несси. С кем поговорить? С представителем ордена. Какого ордена? Ассасины. Принц невольно, но как-то грустно улыбнулся. Нет, организация так называется. Тебе предстоит еще много узнать. В этот момент я почувствовал дискомфорт. Сложно передать это чувство словами. Начался какой-то мандраж. Засосало под ложечкой. Будто на тебя кто-то смотрит из темноты. Мгновение, и я вижу, как солдат, который караулил у машины, покрывается фонтанами красных брызг, а его тело содрогается как от ударов. Мои глаза явно увеличились. Не в состоянии что-либо сказать, медленно поднимаю руку и показываю пальцем в сторону этого странного явления, а изо рта лишь нечленораздельное. Время словно остановилось. Вот четкий поворачивает голову в указанном направлении, а принц с удивлением смотрит на меня. У меня дыбом встают волосы по всей поверхности тела. Сердце ухает куда-то вниз. Секундой подсознание спускает курок, понеслась. Кровь в пустыне. Новая земля. Эмират Мехтум. Пустыня. Три число. 10 месяц 29 года, 15:30, стоп, а что так тихо, не стреляют, осторожно выглядываю из-под бампера, бледнею и едва сдерживаю рвотный позыв, ебушки-воробушки, у нашего бойца вместо головы кровавое месиво, отворачиваюсь и тяжело сглатываю, так, надо дышать медленно и глубоко, паника, паники пока нет, паника самый страшный враг бойца сняли, и лучше там не отсвечивать, тем более не знаю, что у него с оружием. Да и толку, если не умею им пользоваться. Думай, башка, панаму тебе куплю. Есть ПП с одним магазином, патронов на 20 или 30. Беру Скорпиона в руки, а это и правда оно, вот штамп ЦЗ. Раньше мотоциклы были такие чехословацкие, батя рассказывал о них. Вроде как, чтобы производство кроме военки полезным нагрузить. Вот и запомнилось мне это ЧЗИТ. Ныне покойный мне там что-то настроил. Ага, вот сбоку крутилка и значки. Это, судя по всему, предохранитель. Далее. Одиночный, короткая очередь и очередью. У меня стоит в положении короткая очередь. Оно должно быть очень скорострельное, по типу знаменитого УЗИ. Так вот он мне и сделал отсечку, чтобы я с дуру всю обойму не спустил. Есть складный приклад, вот и откину его. Дюже боюсь не удержать. А пукалка-то легкая. Корпус из пластика, удобное. Так, теперь к чему готовиться? Выстрелов со стороны противника я не слышал. Глушитель, кто работает с глушителем? Спецназ или СО? Вряд ли они. Второго нашего бойца сняли из-за того, что место открытое. А продержаться так долго в одиночку против матерых волков? Ну нет, не верю. Так что наверняка бандиты какие-нибудь. Ну не нужен обычным воякам глушак, скорее всего их немного. Иначе бы взяли просто в кольцо. Одного потихо сняли, второго связали боем. При таком раскладе принца и мою тушку приняли бы, обойдя с тыла. Сложно судить, но минут 10 мы продержались. Времени явно было достаточно. Для обхода нужно хотя бы трое. Буду верить, что их только двое или вообще один. Судя по тому, куда стрелял охранник, относительно моего нынешнего положения это будет на 2 часа. Что они видели? Наверняка следили и видели четырех. Видели, как я толкал араба и туда стреляли, но не видели, что было после, и почему не сразу ударили по цели. Хотели взять живым? Ну точно ценный дядя, что сейчас могут сделать? Двоих они точно убрали и это знают. Причем убрали главную опасность для себя. В нашу сторону стреляли, и мы упали, далее никак себя не проявляя. Значит, будут думать, что мы ранены и в целом вряд ли воспринимают как серьезную угрозу. Пойдут сейчас от машины арабов, убедятся, что первого положили. После пойдут и проверят второго. Ну а уже потом зачистят эту ложбинку. Ну так логичнее всего из вводных ох. И Патья аналитик стал за пару минут, надеюсь, не подведет эта аналитика доморощенная, ведь моя драгоценная шкурка на кону. А меня еще дома дети ждут. Мир с арабов от меня на 11 часов. Пока я тут кумекал, наверняка эти киллеры уже пофиксили первого бойца и глаз не спускали с пригорка, туда не лезу. Пригорок небольшой, но что творится за авто, они сразу не увидят. И если их больше, чем один, то зайдут с двух сторон, прятаться за авто ни разу не вариант. Принца придется оставить здесь. Мужик, ты мне нравишься, но извини, лежать рядом мертвым в планы ни разу не входит. Зато вот сзади авто ложбинка поднимается и там хоть маленький, но пригорок и пара вялых кустиков. Не заросли, но хоть что-то. Вот туда я сейчас и поползу. Укрывшись за жидкой колючей порослью, наблюдаю. Пытаюсь понять, как целиться. Приклад разложил и плотно упер в плечо. Расстояние ничтожное, метров 15-20, пусть мне повезет. Время тянется как патока. Тихо, только шелест песчинок на легком ветру. Жарко как на сковородке, кожу жжет и судя по всему придется облизать как змея, если доживу. Как и думал, из ложбинки напротив поднимаются двое. Эх, все-таки двое. Камуфляж песочный, но не как у арабов и лучше подобран к окружающей местности. Маскировочные сети болтаются, но вот лица на спине выступила испарина. Эти встали и смотрят на труп нашего защитника, окидывают взглядом ложбинку, пробежали взглядом по округе. Я вжался в песок, слегка зажмурился от страха и внушал себе, что меня тут нет. Уф, вроде не заметили. И тут один из них заговорил, указывая на автомобиль, номер заметили, обсуждают. Не понимаю ни слова, но этот гортанный, похожий на каркающую ворону язык, мне слышать доводилось не раз. Чеченцы, или что-то оттуда. Млять, что тут за ПЗДЦ творится? Сердце снова ухнуло. Нет, оно скорее растворилось от страха. Тем временем, киллеры стали обходить мой авто с двух сторон так, что же делать? Собираемся. Страх мне сейчас не нужен. Выдохнуть. Представлю, что просто ебашусь в CSGO. Вот тот, дальний, который собирается обходить автомобиль спереди, сначала его. Если он меня заметит, то может быстро среагировать, так как почти напротив меня. Потом второго, так как он ко мне спиной и у меня будет пара мгновений, чтобы перевести огонь. Навожу ствол на дальнего, и едва не взвизгнув, как девчонка, плавно давлю на спуск ТРРРР. И еще раз, ТРРРР уши заложило, хоть и не сильно. Отдача немного бьет в плечо. Пох, это не смертельно. Для меня, во всяком случае. Второй, который ко мне ближе, еще не сообразил, что происходит. Перевожу ствол на него, ТРРРР, ТРРРР, ТРРРР. Всаживаю в него три коротких очереди. Второй упал, а первый, оказывается, давно лежит и корчится, ему не до меня. Блядь. Тут я понял, что в самом прямом смысле обоссался от страха и напряжения. Ну ПЗДЦ, приехали. Срам-то какой. Еще больше озверев от обиды вскочил, подбежал к ближнему чеченцу, или кто он там, пнул ногой, перевернув его на спину. Перевел режим огня на одиночный выстрел, отвернулся и нажал на спусковой крючок. Я не маньяк, но слышал о главном правиле. Нельзя оставлять врагов за спиной, пока не убедишься, что они мертвы. Медленно подошел к дальнему. Он стонал и корчился, автомат валялся на земле, но я пнул его ногой подальше и процедил сквозь зубы: «Сука, ушлепок». Бандит посмотрел на меня и как взревел: «Э-э-э-э, шайтан, русский свинья, все равно вырежем всю вашу республику, проклятые гюры. Даже тут на новой земле вы считаете, что все должны жить как вы, хайрерфу». И он харкнул на мою ногу: «Вам не понять законы шариата, зачем лезете туда, куда не просит. Настанет день, и вы все преклонитесь пред Аллахом, а пока мы будем вас уничтожать, резать как тупых баранов, потому что вы тупое стадо». Он задыхался в своей ярости, сверкал глазами, харкался, а я стоял над ним, в обоссанных штанах, смотрел, как он корчится, изливая все свои внутренние мотивы, и в душе было совершенно пусто. «Знаешь, в чем правда, чеченец?» Спросил я его, содрогаясь от боли. Он в недоумении посмотрел мне в глаза. «Тебе сейчас больно. Ты сдохнешь, как собака, и тело твое разорвут шакалы. А мне просто похуй». Перевел режим огня в прежнее положение и высадил короткую очередь ему прямо в лицо. «Нет, меня не вырвало». Старался не смотреть на трупы вокруг. Внутри было пусто и безразлично. Ноги подкашивались от дикой усталости и стресса. Проверил время и был в шоке. Прошло меньше часа с того момента, как попал в эту странную пустыню. Я убил человека, двух человек. При этом не испытал никаких угрызений совести. Странное чувство, ни боли, ни радости. Тяжелый вздох вывел меня из ступора. Черт, я совсем забыл о принце. Подбежал к нему, дышит. Как смог, проверил пульс. Но ему точно нужна помощь. Сколько времени прошло? Минут 15 или 20. Так, как быть? Вести на суперби? Нет, он в этом песке увязнет, не тронувшись с места. Так, а что в ГЛС? Бегу к роскошному кроссоверу. Это не внедорожник, но не раз видел видео, как арабские шейхи гоняют на них по пустыне. Открыл дверь, у него должен быть бесключевой доступ. Так вот он ключ, прямо в лотке на передней панели. Запускаю. Во. Не удивлюсь, если это АМК. Не было времени разглядывать. Так, надо найти режимы движения. Ага, вот шайба выбора. И судя по значку, нужный режим уже включен. И подвеску бы поднять на максимальную высоту. Ага, это тут. Все. Теперь подъехать поближе к раненому принцу. Открываю багажник. Упс, как сиденье сложить? В этой карете наверняка есть электропривод. Ага, вот так. Теперь только надо как-то дядю завалить в багажник. А я вот ни разу не Геракл. Помучившись минуты три, и напрягая все силы, мне все же это удалось. Под голову чего ему положить? Точно, у меня же есть подушечка сзади в суперби. Отлично, только сушняк дикий. Вода, воды. У меня в багажнике вроде была, да. Она с дачи со скважины, хоть и лежит давно, но было холодно, надеюсь, не зацвела. Нет, нормально, хоть и воняет пластиком от канистры. Обливаясь, напился и как смог ополоснул лицо. Что дальше? Закрою свою тачку на всякий случай. Бред, пожалуй, но почему-то мне спокойнее. Оружие собрать? Нет, не буду. Давно пора валить отсюда. Да и принцу помощь надо срочно искать. Кстати, а где искать? Да все просто. Вот следы от Мерса, хорошо видно. По ним и поеду в обратном направлении. Все равно хоть куда-то двигаться. Плавно тронулся, еду аккуратно. Хотел найти режим комфортной подвески, но на меню выведена арабская вязь и не все понимаю, а времени разбираться в этом нет. Стараюсь двигаться как можно более плавно. Что там впереди? Пыль. Да, похоже, кто-то едет навстречу. БЛ, надеюсь, это не бандиты очередные. Метров за 100 остановились. Встречают, похоже на то, два белоснежных Toyota Land Cruiser 200, такие часто у арабов как под жопы. Вышли люди, сколько их там? 4-5 или семеро? Да, в такой же форме, как те, что были с принцем. Подъехал к ним, двигатель не глушу. Они смотрят, вопросительно. А-а-а, так стекла же все в хлам тонированные. Вот и не видит. Начали напрягаться, некоторые постепенно раздались по сторонам, беря в полукольцо, и снимают автоматы с предохранителей. Без паники. Сейчас спокойно и плавно открываю дверь и медленно выхожу. Вышел, руки стараюсь держать на виду и без резких движений, но рожи у арабов выражают крайнюю степень опупения. Ну да, ждали, наверное, шефа с коллегами. Вот их по рации и вызывали. А тут из машины вылезает какой-то хер с горы. Я бы тоже напрягся. И вот меня уже без зазрения совести берут на карандаш. Хороший такой карандаш, автомат называется. Так распишет, что мало не покажется. И не it help. Стараюсь говорить громко и четко. Да not move. Хантсуп, ну, вот опять, уже второй раз за час. Ска, ну может уже хватит уже, но не борзею, да еще и сразу плавно присаживаюсь на коленки. Изображаю классическую скульптуру, принятие задержанного силами правопорядка, МД. Подходит амбал, метра под два, и примерно на таком же английском спрашивает. Йоурит, смотрю на него с недоумением. Йоурит, повторяет он, все вокруг уже реально напряглись. А несколько человек аккуратно обходят автомобиль и начинают досматривать. Йоурит, уже конкретно заорал здоровяк. БЛ, да не ори ты так, у меня нынче мочевой пузырь в шоке от происходящего. И с таким подходом я не только писаться, еще и какаться начну. Сзади слышу какие-то возгласы, гомон, кричат чего-то на своем, наверное, шефа увидели. Побагровевший араб амбального типа переводит свой взгляд от машины на мою бледную рожу. Я хотел что-то сказать, но резкая боль в затылке и плотная темнота погрузила мое сознание в свои объятия. Кровь на полу, новая земля, Эмират Мехтум, 4 число, 10 месяц 29 года, время неизвестно, черт, что же так башка болит, нельзя столько пить, еще же приснится такое, стопы, а где собственно я, каменные стены, прохладное, тесное и почти пустое помещение с железной дверью, окон нет, только тусклая лампочка, лежу на некотором подобии шконки со сбитым и плоским матрасом, в нос ударил резкий запах прелой мочи и похоже, что от меня любимого, к горлу подкатило, подняться не получилось, сразу повело в сторону, свесил голову со шконки, пытаюсь отдышаться, вроде не тошнит, перевернулся на спину, лежу и пытаюсь отрешиться от окружающего, чтобы не слететь с катушек, в памяти прокручиваю все последние события и прихожу к выводу, что потомки Мухаммеда наверняка заподозрили в нападении меня и запихнули в эту кутузку, до выяснения, так сказать, а ведь дома меня ждут жена и сын, стало очень горько и тоскливо, слезы наворачиваются, жена по документам бывшая, но спустя несколько лет раздора стали находить общий язык и лучше понимать друг друга, вроде все налаживается, уже и следующих детей планируем, стало еще горше, а вдруг она уже в положении, а я где-то в Аравии попал в местные разборки, хрен знает когда выберусь и выберусь ли вообще, сколько я здесь валяюсь понять затруднительно, головокружение прошло быстро, а мутит больше от собственной вони, думаю, обошлось без сотрясения, просто оглушили, окон нет и понять время суток невозможно, очень сильно хочу пить, на противоположной стене в полутьме разглядел небольшую полку с большой мятой пластиковой бутылкой и кружка с цепочкой, вода, встал, открыл, понюхал, вроде не воняет, отпил, удивительно, но вода оказалась очень вкусной и явно свежей, также в углу увидел и отхожее ведро, даже с крышкой, тоже потребуется, лег и стал ждать своей участи, в коридоре послышались шаги, лязгнул засов и в проеме появился боец с направленным в мою сторону автоматом, не шевелюсь, в проеме появился второй с подносом, который он небрежно шмякнул об пол и вышел, ясно, время приема пищи, тонкая пресная и довольно сухая лепешка, и бурда в чашке, бурда оказалась нутом или чем-то похожим, ненавижу нут, все пресное и отвратительное на вкус, но заставил себя и съел. Примерно через час дверь снова отворилась, на этот раз солдат залопотал на арабском. На английском сообщаю. Сорян, бро, ни разу не понимать. Get up, Симеон. Ну вот это понятно. Пошли тече. Конвоиров оказалось двое. Пройдя длинный коридор с десятком таких же железных дверей с обеих сторон, по лестнице поднялись наверх и оказались внутри двора, окруженного высоким каменным забором. Уже утро или день, пекло. Дулом автомата указывают в угол двора, где стоит сооружение типа дачного душа, наверху большая черная бочка, ясно, воняет от меня как от бомжа, верхнюю одежду скинул вчера, но на мне джинсы с теплой подкладкой, хорошо, что успел сменить утепленные туфли на тряпичные кеды, все в пыли, грязи и крови, ну и от джинсов воняет, скинул всю одежду, и отмылся как мог в чуть теплой воде, кайф, на полке нашлись мыло, порошок и щетка, решил тут же постираться, не подгоняют. Конвоиры ушли в угол двора и сидят в тенечке. Как мог, оттер все щеткой с порошком и прополоскал. Мде, выглядит все как стиранный бомж, но хоть так. Напялил свои панталоны, остальное разложил на лавке под солнцем сушить. Конвоиры все так же наблюдают и не подгоняют. Примерно через час солдаты зашевелились. Го, кричат, оделся и меня проводили в апартаменты. Обед отличался от завтрака только тем, что в тюрю из нута бросили кусок отварного мяса по вкусу похожий на говядину. Вечером того же дня меня привели в комнату с зарешеченным окном, где был только стол и два стула. Конвоиры указали мне на стул, что стоял у стены. В комнате уже сидел щупленький араб неопределенного возраста, с большим носом, кривыми зубами и узкими въедливыми и хитрыми глазами. Он мне сразу показался законченной мразью. Потом зашел уже виденный ранее амбал, это он на меня орал, когда встретили при отходе, ничем особо не примечательный, кроме своих габаритов и откровенно тупой морды, понятно, похоже, допрос будет, возможно, с пристрастием, я сглотнул, кривозубый зашел с арабского, но быстро понял, что это бесполезно и переключился на инглиш, ага, сейчас, так я его и понял, понимал лишь одно или два слова из десятка, честно старался понять, что он от меня хочет, ну не силен я в языках, все это время здоровый дурак молча наблюдал, при этом все больше багровее, не к месту мне вспомнился сеньор Помидор из сказки про Чиполлино, Только тот суетился и вечно орал, а этот молча доходил до точки кипения. Видимо, раскалившись до предела, он шагнул ко мне и заехал в левую скулу. На какой-то момент я вырубился, и после от души отвесил кулаком в район живота, и тут же мой непереваренный обед покинул желудок оральным способом. Конвоиры утащили меня на квартиру и бросили на шконку. Попытался отрубаться, но спал беспокойно. Просыпался несколько раз, пил воды, лежал и снова отрубался. Утро было недобрым, от солнечных ожогов ныли руки и шея, левый глаз заплыл и болело брюхо. На завтрак погрыз лепешку и попил воды. Меня снова привели в переговорную, но в этот раз за столом сидел рыжий жилистый мужичок лет около 50 в неброской рубашке и штанах. У мужика под цвет шевелюры была такая же рыжая окладистая борода. Меня толкнули на прежний стул. Вчерашние остатки несвоевременно покинувшего меня обеда уже были убраны. «Здравствуй, как тебя зовут?» – заговорил рыжий на очень даже русском языке, но с явным кавказским акцентом. «Вот те раз, сижу и думаю, что показалось. Меня зовут Ислам, я чеченец и буду твоим переводчиком. Здесь мало людей знают великий и могучий. В смысле, чеченец, да уж, культуры общения мне не занимать». Рыжий сухо улыбнулся. «Тебя смущает рыжий цвет?» «Верно, молча киваю. Среди чеченцев достаточно много рыжих. Русские просто напичканы стереотипами о нашем народе. Но это не важно. Я здесь не за этим. Расскажи, кто ты и зачем ты здесь. Учти, от ответов зависит твое здоровье и жизнь. Говори честно. Если министру и начальнику службы безопасности ответы не понравятся, тебя будут бить. Возможно, лишишься пары пальцев или всех. Но вообще все просто. Я спрашиваю, ты отвечаешь. Я все переведу на арабский язык, для уважаемых господ. Мне скрывать нечего и говорю как есть. Светлов Леонид Васильевич, 1981 год рождения. Проживаю в России, город Пермь. Разведен, но про фактическое положение решил умолчать. По образованию автомеханик, электрогазосварщик, автомаляры высшие, менеджер предприятия. В армии не служил по состоянию здоровья. Числюсь рядовым в запасе ВУЗ 124. 837 и 838. Работал по специальности в кузовном ремонте, какое-то время мастером в сервисе. Пытался свой автосервис запустить, но не пошло. Ушел в торговлю автомобильными запчастями, превратившись в обыкновенного барыгу. Это я запишу. Но интересует, кто тебя сюда послал и зачем? Рассказал Исламу всю историю про телепортацию и что со мной произошло. А ты уверен, что это были чеченцы? Уточнил рыжий. Не подумайте, что я предвзят. Разумеется, могу ошибаться, так как не силен в кавказских наречиях. Но очень похоже. По работе периодически доводилось с ними пересекаться. Чисто деловые отношения. Вот и признал так. Ну и внешность у этих была стереотипная. Ислам вязал мой рассказ и комментарий. Как закончил, посмотрел прямо в глаза и сказал: «Знаешь, Леня, боюсь, что тебе не поверит, но это твой выбор. Не держи на меня зла, если что. Дай Аллах тебе сил». Ислам оказался прав. После обеда привели в кабинет, и здоровый дурак меня просто пиздил. Молча и основательно, аккуратно и очень больно. Я выл, стонал, плакал, меня рвало. Мочевой пузырь снова подвел и не выдержал. После чего утащили в душ во дворе, долго поливали и потом как есть в сыром бросили все на ту же проклятую шконку. На следующее утро не мог подняться. Болело все. Удивительно, но этот мясник не ломал мне ребра и пальцы, не выбивал зубы. Рассчитывал силу так, чтобы обработать все тело, и ныл ливер в боках. Лицо опухло, глаза почти не открывались. Кушать не мог, даже воду пить было больно. Но меня вытащили под руки и снова занесли в переговорную. Кое-как через заплывшие глаза рассмотрел Ислама за тем же столом. Мне показалось, или он действительно смахнул слезы. «Леня, ну я же предупреждал. Скажи им правду, а то ведь убьют. Негоже мужчине умирать от побоев». Говорить было больно, но как смог выдавил из себя, хоть и не узнал собственный голос. Я вказал правду. Ислам что-то пробормотал, упомянув Аллаха, встал и вышел, не попрощавшись. Практически сразу пришел мой палач-живодер, и дальнейшее нет смысла описывать. Снова били, и я быстро потерял сознание, чувствовал, как иногда обливали водой, и боль продолжалась. Очнулся на уже родной жесткой шконке. Через силу маленькими глотками напился воды и снова отключился. В себя пришел, когда меня снова куда-то потащили. Оказавшись на стуле, кое-как осмотрелся. О, Блять, у ребят фантазия проснулась. Разглядел некое подобие хирургического стола с разными интересными штуками. Особенно порадовался мощному автомобильному аккумулятору. Наверное, где-то и клеммы к нему припасли. Огнетушитель имелся. А слева бочка, вроде как с водой. Ну все, похоже, пришел ко мне белый и пушистый, подсказал мозг. Кто там эти боевички с всякими крутыми орешками и рэмбами придумал? Просто звездоболы. Ни один психически здоровый человек не выдержит пытки. Хотя до сих пор со мной работали нежно. Если бы мне было что сказать, сказал бы. Если наговаривать на себя, то даже не знаю, что сочинить, чтобы им понравилось. Так что, прости их, Господи, ибо не ведают, что творят. Или ведают, ага, сегодня не только палач, но и кривозубый решил почтить своим светлым ликом. Интересно, с чего начнут экзекуцию, Похоже, эти маленькие крокодильчики с проводочками сейчас пощекочут мои сосочки. Ах, вы мои затейники. Вместо от такой щекотки из моей гортани вырывается что-то вроде хриплой. Вот на что они рассчитывают. Я уже не могу членораздельно говорить. И вообще в шаге от того, чтобы потерять разум. Дебилы. Пожалуй, им просто нравится мучить и убивать людей. Сквозь узкие щелки, что остались от моих глаз, наблюдаю нестандартную картину. Едва не спинка распахивается дверь, влетают какие-то киборги в черном и с оружием, что-то кричат моим заботливым палачам, лица у тех становятся бледными, а глаза круглыми. И это последнее, что я вижу, прежде чем уйти во тьму. Запах чистых простыней. Новая земля. Эмират Мехтум. Город Аль-Фахиди. 8 число. 10 месяц 29 года. Время неизвестно. Кайф. Ибелиеви и Цанфлы, Ибелиеви и Цантаучхескы, мгла расступается, выплывает яркий свет, мне так легко и хорошо, я возвращаюсь, такая приятная телепортация, какая телепортация, понимаю, что глаза уже открыл, светло, белый потолок, пахнет чистыми простынями и еще чем-то очень знакомым, больничка, так, наверное, на трассе что-то не увидел и попал в аварию, а сейчас пришел в сознание, пошевелил ногами, чувствую их, ага. Руки, угу, тоже на месте. Ну раз все на месте и все чувствую, то и позвоночник должен быть целый. Справа вверху наблюдаю штатив с растворами и трубки. Ага, к моей руке трубки. Вот че так хорошо, наверное, лекари мне дури туда сыпанули. Лишь бы не подсесть, а то ходят такие истории в народе. Слегка приподнимаюсь и осматриваюсь. Наконец-то чистая кровать и свежая постельная. Одежды на мне нет. Палата большая, светлая, две двери. В палате только моя койка, вот те люкс, стены в обоих приятного оттенка золотой песок, пара картин с природой, тумбочка, и на ней бутылка с какой-то минералкой, на этикетке арабская вязь, не, ну, че в натуре, что ли все не закончилось, да мля, лежу и пытаюсь вспомнить последние события, телепорт, странный принц, бой с киллерами, меня берут в плен вроде как свои же били и мучили, теперь вот, надо проверить. Вот явно кнопка вызова персонала, нажимаю, дверь осторожно открывается и заходит, ну да, араб, арабский лекарь, не, ну выглядит вполне себе как обычный врач без всяких выкрутасов, но явно ближневосточной национальности, примерно моего возраста, но покрепче меня будет, внешность приятная, на лице улыбка, как дела, спрашивает, и Эмфини, Тханк Йоу, лекарь расплывается в улыбке и едва не смеется, и только сейчас до меня доходит, что говорит он на русском, это как, все что могу выговорить, вообще я из Сирии, но жена русская, в России много практиковался, набирался опыта, в совокупности около 5 лет в России жил и работал, ну в той России, за ленточкой, хотя и тут есть непревзойденные специалисты, особенно по женским делам, какой России, за какой ленточкой тут, пытаюсь сообразить, что за абракадабру он сейчас выдал, эскулап в момент нахмурился. Посмотрел строго, да, меня же предупреждали, забыл, вам волноваться нельзя, чуть позже все объяснят, в любом случае вы живы, на поправку идете быстро, надеюсь, через пару дней отпустим, а сколько я здесь, примерно 1,5 суток, сейчас к вечеру уже, капельницу вот прокапаем и можете аккуратно вставать и поужинать, неужели так быстро, меня вроде помяли не слабо, у нас новейшие и уникальные технологии. Вам действительно досталось крепко, удивительно как вы продержались. Сейчас опухоли спали, разве что синяки будут расходиться чуть подольше. Ну и некоторые раны затянутся дней через 5, но это не обязательно в стационаре, просто пару дней походите на осмотр. Органы пострадали немного, Но вот уже последняя капельница, и в норму они вернутся уже завтра. Разве что немного дискомфортно еще будет, возможно, зуд. Доктор, а мне так кайфово, я на наркоту не подсяду. Тут он уже просто рассмеялся. Не переживайте, по сути это просто расслабляющее для мышц, ну и еще немного препарата, который поднимает настроение. И он снова хохотнул. С недоумением смотрю на него, улыбается. Да есть у него побочный эффект. Данный препарат и чисто мужское настроение поднимает. В нашей больнице женщин нет, да и вообще на нашей территории свободные отношения едва ли не под страхом смерти. В общем, если настроение совсем припрет, то вот та дверь — это душевая и туалет. Не стесняйтесь и сбросьте напряжение. Это уже не шутка, тоже ничего хорошего от удержания нет. Ни разу не полезно для здоровья. Похоже, я покраснел как рак. Ага, сбросить напряжение подростковым способом в мои-то года. Срам какой. Спасибо за совет, доктор. Зови меня Зафар. Хотя русские друзья звали меня Рафик или Захар. Тут уже я улыбнулся. Если не против, то Захар. Мне тут очень не хватает чего-то родного. Да пожалуй, что и всего. Захар Зафар кивнул и по-дружески так потрепал за плечо. Давай поспи еще часик или два, а там и на ужин провожу. Сегодня моя смена до позднего вечера. Я действительно с удовольствием покемарил и очнулся, когда в палату снова зашел Зафар. Капельницы уже не было. Пойдем покушаем. Захар, тут такое дело. Одежда у меня как у бездомного. Да, не переживай, она сейчас в химчистке. А пижаму можешь взять в шкафу, тапки тоже там. Встал и прошел до шкафа у стены, где действительно обнаружил пижаму. И немало удивился, пижама оказалась шелковой. Цвета темный шоколад и явно не дешевая. Крой свободный, но размер примерно мой. Снарядившись, мы спустились на первый этаж, и Захар провел меня в столовую, большая и светлая. С одной стороны панорамные окна, за которыми виден двор с какой-то тропической зеленью. На улице еще светло, а в зале, как и во всей больнице, работают кондиционеры, температура приятная. Аккуратные столики кремового цвета, деревянные же стулья из того же дерева с циновками в арабском стиле на них. Народа в зале немного, и все по виду арабы. Трое ужинают поодиночке, за четвертым столиком еще двое тихо беседуют. Все в таких же пижамах и на меня внимания не обращают. Захар предложил стол у окна подальше от всех. Только сели, как из дальнего конца выплыл официант. «Это ресторан, что ли?» — подумалось мне. Захар переговорил с ним на арабском, официант кивнул и скрылся в проеме у дальней стены. «Извини, Леонид, взял на себя смелость выбрать за тебя. Дай органам восстановиться пару дней. Сейчас тебе лучше кашу, а из животного белка подойдут морепродукты. Ну и разбавленный сок. Алкоголь у нас тут не приветствуют, разве что с вишневкой нет проблем. Но тебе сейчас тоже не стоит ее. Что за вишневка? Вино из вишни, что ли?» «Не совсем, но считай, что плодовое, наподобие молдавских и балканских». «Погоди, я думал, в исламе вообще с этим строго». «Вообще, да, но грешат и правоверные, ссылаются на Омара Хайяма при этом. Так что здесь алкоголь не под полным запретом, но не поощряется. Если увидят сильно нетрезвого, то могут побить палками и камнями. Полный запрет только на священные праздники, но при этом все равно можно выпить в ресторане или кафе для приезжих, если не мусульманин». Ужин принесли быстро. Каша оказалась обыкновенной овсянкой с кусочками каких-то фруктов. Вкусно. Я же нормально не питался несколько дней. А на второе принесли морского гада, вроде креветки, но размером с омара. В нежном соусе наподобие сливочного с какими-то травками. Залетело быстрее, чем каша. Вкус просто невероятный. Я бы добавки попросил, но раз врач советовал не напрягать кишочки, то будем послушными. Да и ливер мой действительно немного зудит. Захар заказал себе большую тарелку ризотто с морепродуктами, по крайней мере, выглядело так, и большой бокал вина, видимо, та самая вишневка. Удивленно взглянул на него. Моя смена, считай, закончена, так что позволю себе расслабиться. Перед сном только введу тебе немного расслабляющего для мышц, и заодно спать будешь как младенец. Веселилку тебе уже не надо, с психикой у тебя порядок. Киваю, соглашаюсь. Захар, а за чей счет этот банкет? Ну вот, лечение и питание. Надеюсь, для оплаты мне не придется поделиться органами. Улыбается. Не переживай, для тебя это бесплатно. Вот даже как, по каким таким заслугам? У нас в принципе для граждан медицина последний год стала условно бесплатная. Ну если дурак и ногу сам себе прострелил, тогда заплатишь, ну и в некоторых других случаях. Именно наша больница платная и не для всех, но поверь, что в других не хуже. Здесь только уровень сервиса и безопасности выше, но я не гражданин. С тобой хотят встретиться несколько человек, я пока запретил. Промариную тебя еще пару дней и понаблюдаю. Хочу сказать, что немного слышал о твоем появлении на нашей территории и некоторых других моментах. Должен предупредить, что у тебя здесь появились друзья, но кому-то ты очень серьезно перешел дорогу и тебе может угрожать опасность. Кроме этого, есть люди, которые захотят тебя использовать для достижения своих целей. Будь осторожен и думай на 8 шагов вперед. Захар, ну я же обычный и ничем не примечательный человек, ни воин и ни шпион. Какая от меня может быть польза или вред? Захар задумался. Знаешь, Леня, иногда обычные люди скрывают в себе гораздо больше, чем они думают о себе и могут быть гораздо полезнее, чем полный кабинет ученых мужей. Салтыкова-Щедрина читал? Ну да, ты про мужика и двух генералов? Именно. Я простой врач, и не знаю, кто и как хочет тебя использовать. Но одно знаю точно, такой интерес к твоей персоне неспроста. Не помню ни одного пациента, которого так жаждали увидеть несколько человек, представляющих разные группировки. Будь начеку, но тебе точно помогут, если что. Мы помолчали, попивая каждый свое. Потом Захар проводил меня в палату, вколол релаксант и я отрубился. Следующие пару дней в больнице протекали весьма буднично. Валялся в кровати, сдавал анализы, гулял во дворе и кушал уже больше и разнообразнее. Еда была выше всяких похвал, думаю, никогда не кушал так вкусно, хотя это, возможно, побочный эффект от интересного препарата. Кстати, другой побочный эффект не проявился, не считая обычного утреннего стояка. Благо, вокруг действительно не было женщин, так что обошлось без провокаций. Но был другой момент. Мне ощущалось, что время бежит очень медленно. Дни казались очень длинными, а за ночь я успевал хорошо выспаться и часто просыпался затемно. На третий день с утра ко мне зашел Захар с двумя пакетами. «Здесь твоя одежда», — показал на первый пакет. Ее привели в порядок, но она не для здешнего климата и весьма затасканная. «В этом пакете классический арабский набор, разве что без гафи, но тебе не обязательно, не возражай. Так ты будешь меньше бросаться в глаза». Да и она действительно весьма удобная для здешнего климата. Я решил не спорить и нарядился по рекомендации Захара. Легкие штанишки и футболка под низ. Поверх натянул не то халат, не то длиннополую рубаху, кандура, называется. Голову покрыл платком, гутра, прижал ее ободками, идаль. Последний штрих, довольно легкие и удобные сандалии. Ну, вылитый араб стал. После чего Захар взялся меня проводить на выход. Из грязи в князи, новая земля, Эмират Мехтум. Город Аль-Фахиди, 11 число, 10 месяц 29 года. На выходе из больницы меня уже встречали. Ислам, сердце ухнуло в пятки и я встал как вкопанный. Шо, опять, лечили, чтобы не сдох и снова лупить будут? Видя мое замешательство, Ислам вздохнул, улыбнулся и сказал: «Не бойся, Леня, никто тебя пытать больше не будет, меня попросили тебя сопровождать, а русскоговорящих здесь немного». Он открыл заднюю дверь своей старенькой, но довольно ухоженной праворукой Toyota Carib. Ну правда, он же меня не бил, просто переводил мною сказанное. И было видно, что происходящее ему вообще не нравится. Обернулся к Захару: «Иди, тебя ждут», — одобрительно кивнул врач. «А как с тобой связаться, если что? Ислам знает, подскажет. Он хороший человек, ему можно доверять». «Ну раз так, то и нечего сопли пускать. Ислам, могу я спереди сесть? А то в епошках мне тесновато». «Не обессудь». «Да, с моими почти 190 сантиметров действительно часто испытываю дискомфорт на заднем диване Hyundai тачек». «Да без проблем, Леня. Садись спереди. Заодно город посмотришь». Здание больницы квадратной формы, покрыто белой звездкой, имело внутренний двор, где я и гулял прежде. Вокруг больницы по наружному периметру были высажены пальмы, кустики и прочие неизвестные мне растения. Вся эта территория была окружена каменным забором высотой 1.3 метра. По углам увидел вышки с какими-то здоровыми пулеметами. К железным воротам территории больницы вела гравийная дорога из щебня. На воротах стояли серьезного вида вояки, но нас выпустили без проблем. Прям спецучреждение, под такой-то охраной. Похоже, больница находилась где-то на окраине, так как за забором была такая же грунтовка, которая быстро привела к селу или деревне. На въезде проехали блокпост с десятком военных, видимо, машину Ислама знают и на нас не обратили внимания. Удивило только наличие пары вышек с тяжелыми пулеметами. А сама деревня, насколько хватало взгляда, была огорожена колючкой в три ряда. Обстановка скорее напоминала Афганистан, как его показывают в новостях. Асфальта нет, грубые дома из камня и глины, хотя некоторые покрыты белой звездкой. Почти везде территория около дома огорожена высоким забором. Разве что дороги очень широкие и все параллельно перпендикулярные, как планировка американских городов, если смотреть по Google картам. Машин достаточно много, большинство старые довольно убитые японские пикапы и внедорожники, хотя и легковушки есть. Судя по вони и черному чаду из трубы, почти все дизельные. Пару раз попадались навьюченные верблюды и запряженные в одноосные повозки ишаки. Народу много, почти все мужики и одеты разномастно. В арабском наряде видел всего пару человек, видимо это здесь элита. И у всех пистолеты, хотя у парочки видел вроде охотничьего обреза, а у одного вроде как древний пистоль. Автоматы и винтовки видел только у арабов и военных патрулей. Кстати, у ислама тоже кобура с пистолетом, но не думал, что вооружены все поголовно. Женщины есть, но ходят или гурьбой, или в сопровождении мужчины. Причем на всех паранджа, полностью закрывающие лица. Открытые лица только у старух. Видимо, на таких никто не позарится. А село то здоровое. Это восточная часть города, говорит ислам. Сейчас здесь спокойно можно передвигаться, но не так давно сюда даже патрули ездили только на броне. Но все равно здесь стоит быть осторожным, всех радикалов еще не зачистили. Талибы, да какие тут талибы, впрочем, и они были. Тут такая гвардия собралась, что за ленточный Афганистан вместе с Чечней нервно курит в сторонке. И ты про эту ленточку за ленточку, что это вообще значит, где мы вообще? Подожди немного, Леонид, сейчас тебя ждут. Потом я тебе все расскажу. Тем временем, проехав до конца района, мы оказались на берегу небольшой бухты. Дорога повернула влево, огибая его. А красиво то как. Лазурного цвета вода сразу напомнил фотографии Монако или Балаклаву, где побывать довелось лично. Бухта имела форму треугольника. Вдали виднелось море или океан, и с обеих сторон бухты была сделана искусственная насыпь из камней, укрывая гавань от больших морских волн примерно как в Большой Севастопольской бухте. С этой стороны, видимо восточный, был небольшой порт, где на погрузке стояли танкеры. Я думал, они огромные, а тут вроде самоходок «Волга-Дон», только значительно меньшего размера, и в трюмах установлены обычные железнодорожные цистерны. И это были самые крупные суда, размеры прочих не превышали 30 метров. Чуть дальше, судя по всему, шел причал для рыболовных судов, там же что-то похожее на рыбный рынок. Дальше к рыболовам примыкали постройки казарменного типа, а на пирсе обнаружилось три военных катера. Один очень напоминал наш артиллерийский катер времен Великой Отечественной, учитывая, что на нем была установлена башня от танка, а на корме, ух ты, да это же Зушка. Две других лохани отдаленно напоминали наши жемошки, но вряд ли они. Деревянные корпуса точно не прожили столько лет, скорее по образу и подобию и танковых башен не имели, стояли какие-то крупные пулеметы из парки, у одного нечто напоминающее Ирликон. Напротив базы местного ВМФ упираемся в большой блокпост, а во, да тут вокруг города есть и серьезная стена, реально бетонная стена высотой 1.3 метра с колючкой наверху. Сразу вспомнился сюжет фильма «Район номер 13». Ислам объезжает очередь автомобилей на КПП, не обращая внимания на возмущенные сигналы и окрики других водителей. Протягивает бойцу карточку, похожую на наш ВУ и лист бумаги, показывает на меня. Боец связался по рации, засунул карточку ислама в какой-то терминал, отдал все и пропустил нас дальше. Сразу за забором вид поселка изменился, дома скорее в средиземноморском стиле, с довольно ровными стенами и почти все белые, окна и двери окрашены в синий цвет, вдоль заборов и за ними пышные кусты с красивыми цветами. Ну прям Турция или Тунис. Заборы такие же высокие, но уровень жизни явно выше. Автомобили не в пример лучше, но тоже в основном японские внедорожники, хотя попалось несколько американских и немецких. Мужчины почти все в классической арабской одежде, но в белом одеянии меньшинство, в основном бежевого, песочного и других светлых, но не ярких цветов. Женщин на улице было гораздо больше, некоторые ходили поодиночке, при этом у многих лица были открытыми. Особо не пялился, но большинство были арабской внешности с крупной нижней челюстью. Особо симпатичных не заметил. Попалась на глаза одна азиатка, скорее всего с Филиппин, и пара темнокожих, вот они были достаточно миловидны. Это Карфаген, ну район так называют. Центральный и основной в городе. Слева особняки получше, за ними дальше дома попроще. Люди в основном приличные. Здесь живут белые и синие воротнички, торговцы и специалисты. У Зафара дом здесь, на второй линии. Справа ближе к бухте кафе и рестораны, мелкие магазинчики, парк и набережная. Устроил мне Ислам экскурсию. А работает кто? Ислам. Рабочие живут в восточном районе и за портом, там еще пиратский поселок есть. Мы были в более приличной части, где больница. Она там хорошо охраняется и поставили ее там, потому что вроде как земля и воздух лучше для здоровья пациентов. Там большая река близко и зелень больше тропическая. Что значит пиратский поселок? Тут и такое есть, ну вообще он рыбацкий. Слышал же о сомалийских пиратах, тоже, вроде рыбаки, но чуть что, готовы попотрошить купчишек или возят контрабанду и рабов. Рабов, к сожалению, на этих землях есть и такое. И здесь такое было еще год назад, но новый правитель решил идти иным путем. Сейчас всех рабов освободили, и они проходят реабилитацию. Для них организованы временные лагеря на Западе. А как же с рабовладельцами? Вряд ли они хотели отказаться от почти дармовой силы. Тут вообще началось с того, что случился бунт. Прежнего халифа убили, изрубили на куски и скормили свиньям, а свиньи тут, а вого. В общем, весь город сидел в обороне от своих же жителей на востоке. Тогда и приехал сюда двоюродный брат бывшего правителя, по наследству занять трон. Приехал не один, а при поддержке двух рот спецназа, личной охраны и еще всяких интересных спецов, и прижал всех к ногтю. Разобравшись, что тут происходит, решил положить конец средневековым порядкам. Вышел из соглашений с местными царьками и взял путь на развитие современного и светского общества. Тут уже взбунтовались рабовладельцы, но их мало кто поддержал. Большинство людей и так были против такой дикости, просто ничего поменять не могли. Большинство таких рабовладельцев разорвали в клочья их же бывшие рабы, кого-то зачистили военные, а нормальные люди дали им свободу сами, причем те, кто хорошо относился к своим рабам, просто предложили им помогать по хозяйству за оплату и кров. Изменения тут за год глобальные, а все несогласные, если не убиты, то бежали на сопредельные территории. Мда, вот уж экскурс в историю. Только не пойму, ты то халиф, то эмир говоришь. Это же вроде разные значения, хотя я не очень разбираюсь. Леня, да я тоже не вникал. Потом тебе на карте покажу. Но сейчас у нас эмират, и правитель соответственно эмир. Хотя кто-то шейхом зовет. Тем временем мы уже давно обогнули бухту и ехали по западной части. Здесь тоже была набережная, какие-то кафешки, а дальше начиналась стоянка для лодок и яхт. Вот уж где ярмарка тщеславия разыгралась. В основном были скоростные прогулочные катеры и небольшие яхты. Видел пару дорогущих итальянских рива, но дальше всех у отдельного пирса стояла великолепная морская трехпалубная яхта, размером больше, чем виденные ранее танкеры, метров 70 в длину. Белоснежная красотка, с тонированным остеклением и золотой отделкой такелажа. Заметив мое восхищение, Ислам снова просветил. Это Азур. Красавец, да, возможно, самый крупный корабль в этих водах. В прошлом году только достроили и отделали. Толком еще не ходила.